Глава 52. Миллер. 1, 2, 3. Миллер ринулся к терминалу, зажал пуск. Двойная дверь впереди когда-то была одним из тысяч неприметно работающих механизмов. Створки надежно ходили под тонким магнитным направляющим, не отказывая годами. Теперь нечто черное с текстурой древесной коры проросло лианами по краям и погнуло металл. За дверями лежал портовый коридор, склады, казино. Все, что было станцией Эрос, стало авангардом вторжения нечеловеческого разума. И чтобы добраться туда, требовалось открыть застрявшую дверь. Менее чем за 5 секунд в скафандре. Он отложил терминал и проворно потянулся к трещине между створками. 1, 2. Дверь сдвинулась на сантиметр, сверху просыпались черные хлопья. 3, 4. Он снова схватил терминал и зажал кнопку. Эта зараза просто отказывалась работать. Миллер сел рядом с тележкой. Эрос шептал и бормотал, очевидно, не замечая крошечного пришельца, скребущегося в двери станции. Миллер глубоко вздохнул. Дверь не шевельнулась. А пройти надо было. Наоми бы это не понравилось. Одной свободной рукой Миллер ослабил металлический ремень вокруг бомбы, чтобы позволить ей немного наклоняться взад-вперед. Осторожно, медленно приподнял угол. Потом, не сводя глаз с табло статуса, подсунул под нее ручной терминал, так что металлический угол впился в сенсорный экран над кнопкой входа. Пусковой сигнал остался зеленым. Если станция встряхнется или качнется, у него еще будет 5 секунд, чтобы добраться до терминала. Не так уж плохо. Освободив обе руки, Миллер вцепился в дверь. Сверху просыпался новый черный мусор, а щель разошлась шире, позволив заглянуть внутрь. Коридор за ней был почти круглым в сечении. Черная поросль заполнила углы так, что проход напоминал рассеченный кровеносный сосуд. Освещали его только фары на скафандре Миллера и миллионы крошечных светящихся точек, голубыми светляками мельтешивших в воздухе. Когда пульсация голосов Эроса нарастала, огоньки тускнели, затем разгорались снова. Датчик скафандра доложил, что окружающий воздух пригоден для дыхания, хотя содержит повышенную концентрацию аргона, озона и бензола. Один светлячок проплыл мимо, двигаясь в неощутимом для Миллера течении воздуха. Не обращая внимания, Миллер навалился на дверь, по сантиметру расширяя проход. Он уже сумел просунуть внутрь руку и пощупать корку на полу. Она казалась достаточно плотной, чтобы выдержать тележку. Слава богу. Будь здесь по пояс инопланетной грязи, пришлось бы изобретать другой способ транспортировки. А толкать тележку по закругленной поверхности и без того будет непросто. «Нет покоя злым», — сказала у него в голове Джули Мао. «И нет отдыха добрым». Он снова взялся за работу. Пока дверь открылась на ширину прохода, он успел взмокнуть. Плечи и спина ныли. Темная корка продвинулась дальше по коридору. Запустила щупальца в шлюз, держась краев, где стены сходились с потолком. Голубые огоньки обживали воздух. Эрос лез наружу немедленнее, чем Миллер внутрь, а может быть и быстрее. Миллер обеими руками подтянул тележку, пристально наблюдая за терминалом. Бомба качнулась, но не так сильно, чтобы отпустить зажатый пуск. Благополучно перебравшись в коридор, он вытащил терминал. 1, 2. Тяжелый ящик немного промял сенсорную пластинку, но она еще работала. Миллер взялся за ручки тележки и потянул ее вперед по неровной органической подстилке, которая отзывалась на движение колес грубыми толчками и дрожью. Однажды он здесь умирал, его отравили радиацией, в него стреляли. Эти помещения, или очень похожие на эти, были полем боя для него и Холдена. Сейчас Миллер их не узнавал. Он миновал широкое, почти пустое пространство. Корка здесь была тоньше, местами проступали металлические стены складов. В потолке еще горела одна светодиодная лампа, проливая в темноту холодный белый свет. Дорожка вывела его к уровню казино. Коммерческая архитектура все еще увлекала гостей к тем же местам. Кора наростов почти исчезла, но помещения преобразились. Автоматы потинка были наполовину оплавлены или взорваны, и лишь немногие еще переливались огоньками и просили ввести номер счета, чтобы разразиться радугой цветов и праздничными торжествующими звуковыми эффектами. Карточные столы виднелись под грибными шляпками из прозрачного вязкого геля. Вдоль стен и соборных сводов потолка по черной ребристой поверхности колебались волосяные пряди, светившиеся на кончиках, но не дававшие света. Что-то взвизгнуло. Скафандр Миллера приглушил звук. Радиовещание станции теперь, когда он находился у нее под кожей, звучало громче и сочнее. В памяти мелькнул давний детский фильм про мальчика, проглоченного чудовищным китом. Мимо быстро, не дав себя толком разглядеть, пролетело нечто серое размером в два его кулака. Что-то юркнуло за перевернутый торговый автомат. Миллер понял, чего ему не хватает. На Эросе было 1,5 миллиона человек, и большая часть их находилась здесь, на уровне казино, ожидая своего личного апокалипсиса. Однако тел он не видел. Нет, не так. Черная корка, миллионы темных борозд над ним, светившихся мягко, как морские волны. Это и были воссозданные Эросом тела. Переделанная человеческая плоть. Тревожный сигнал скафандра предупредил об опасности гипервентиляции. На краю зрения возникла темнота. Миллер упал на колени. «Не вздумай свалиться в обморок, сукин ты сын», — сказал он себе. «Не вздумай вырубиться. А если уж вырубишься, падай так, чтобы зажать своим весом чертов пуск». Джули накрыла его руку своей. Он почти ощутил успокаивающее прикосновение. Джули права, это просто тела, просто мертвые люди, жертвы. Просто груда мяса для утилизации, ничем не отличающегося от любой нелегальной шлюхи, зарезанной в дешевых борделях Цереры. Или от самоубийц, выбрасывавшихся из шлюзов. Ну, пусть протомолекула жутко изуродовала их плоть, это не отменяет того, чем все здесь было, чем был он сам. «Если ты коп», — сказал он Джули, повторяя хохму, которую обращал каждому новичку, назначенному к нему в напарники. «Ты не можешь позволить себе роскоши что-то чувствовать. Ты должен дело делать». «Так делай дело», — мягко ответила она. Он кивнул. Он встал. «Делай дело». Словно в ответ звук внутри скафандра изменился. Голоса Эроса просвистели сквозь сотни различных частот, прежде чем взорваться резким гомоном, кажется, на хинди. Человеческими голосами. «Пока глаз человека не разбудит нас», — подумал он, не вспомнив, откуда цитата. «Вот мы и возвращаемся», — обратился он к Джули. «Возвращаемся к тому, что знаем». Оно разрасталось внутри Эроса. Использовала каменную оболочку как экзоскелет, не меняя, не перекрыв выхода в порт. Оно не сдвигало внутренних стен, не перестраивало комнат и переходов уровня казино. Значит, план помещения кажется ему более или менее знаком, вот и хорошо. Чтобы не гнало станцию сквозь пространство, оно использовало чертову уйму энергии. Вот и хорошо. Просто найди горячее место. Свободной рукой он проверил свой скафандр. Наружная температура 27 градусов. Жарко, но вытерпеть вполне можно. Он широко зашагал назад к портовому коридору. Температура упала не более чем на 0,01 градуса, но все же упала. Значит так. Можно заходить в каждый коридор, выбирать самый горячий и двигаться по нему. Когда он отыщет место, где окажется градуса на 3-4 теплее, это оно и будет. Он подкатит тележку поближе, отпустит большой палец и сосчитает до 5. Нет проблем. К тому времени, как он вернулся к тележке, на колеса наросло что-то похожее на мягкий золотистый лишайник. Миллер как мог отодрал его, но одно колесо все же стало поскрипывать. Тут уж ничего не поделаешь. Одной рукой волоча тележку, а другой зажимая кнопку мертвой руки, Миллер уходил вглубь станции. «Она моя», — бездумно произнес Эрос. Он завис на этой фразе почти на час. «Она моя. Она моя». «Отлично», — буркнул Миллер. «Ну и бери ее». Плечи у него болели, тележка скрипела все сильнее, ее визг прорезался сквозь безумие проклятых душ Эроса. Палец начинал неметь от непрерывного давления, не позволявшего до времени аннигилировать самого себя. Чем выше он поднимался, тем легче становился, а кориолисова сила проявлялась заметнее. Здесь было не совсем так, как на Церере, но похоже, и у него возникло ощущение, будто он возвращался домой. Миллер поймал себя на том, что ждет времени, когда разделается с работой. Он представлял, как возвращается в нору с упаковкой из 6 банок пива, и в динамике звучит музыка, а не гласолалия мертвой станции. Пожалуй, что-нибудь из легкого джаза. Кто бы мог подумать, что он размечтается о легком джазе. «Попробуйте, поймайте меня, сосунки», — сказал Эрос. «Нет меня, нет, нет меня, нет, нет и нет». Внутренние уровни выглядели и более знакомыми, и более странными. Вдали от общей могилы казино просматривалось больше следов прежней жизни. Еще светились станции трубы, объявляя об ошибках на линии и рекомендуя проявить терпение. Гудели восстановители воздуха. Пол был сравнительно чист. Среди сохранившейся обыденности еще жутче казались перемены. Темные усики побегов расползались по стенам витками наутилусов. Сверху сыпались черные хлопья, напоминая сажу, подхваченную гравитацией вращения. Гравитация вращения на Эросе сохранилась, в отличие от гравитации огромного ускорения. Миллер предпочитал об этом не задумываться. Стая паукообразных размером с футбольный мяч проползла по коридору, оставляя за собой слизистый светящийся след. Только задержавшись, чтобы отпихнуть одного подальше от тележки, Миллер опознал в них отрубленные кисти рук с преобразованными угольно-черными костями запястья, волочившимися позади. Где-то в подсознании он завопил, но вопль казался отдаленным, и его легко было игнорировать. Миллер невольно зауважал протомолекулу. Для вируса, рассчитанного на анаэробных прокариотов, она прекрасно справлялась. Он остановился, чтобы просмотреть показания датчиков скафандра. Температура с тех пор, как он покинул казино, поднялась на 0.5 градуса. И еще на 10-ю после того, как он вошел в этот холл. Возрастала и фоновая радиация. Его несчастная измордованная плоть впитывала все больше и больше радов. Концентрация бизола понизилась. Зато скафандр распознал новые молекулы ароматического ряда — тетрацен, антрацен, нафталин, которые вели себя настолько странно, что сбивали датчики с толку. Значит, он двигается в правильном направлении. Он потянул вперед, тележка сопротивлялась, как усталый ребенок. Насколько он понял, расположение помещений здесь более или менее напоминало Цереру. А Цереру он знал как собственное имя. Еще уровень вверх, может, 2. И он попадет в место слияния служебных проводок нижних, обеспеченных гравитацией уровней, системой снабжения, приспособленной к пониженной гравитации. Место вполне подходящее, чтобы вырастить там командный и контрольный центр. И подходящее помещение для мозга. «Ушла, ушла, ушла», — сказал Эрос. «И нет меня». «Забавно», — думал Миллер, — как руины прошлого определяют форму всего, что приходит за ним. Кажется, это правило работает на всех уровнях. Одна из вселенских истин. В старину, когда все человечество еще жило в колодце, дороги, проложенные римскими легионами, становились асфальтовыми, а позже железобетонными, не меняя ни одного изгиба или поворота. Стандартное расположение коридоров на Церере, Эросе, Тихо определялось шахтерскими орудиями, устроенными так, чтобы пропускать земные грузовики и лифты. А те, в свою очередь, примерялись к дорогам, строившимся по ширине оси гужевой повозки. А теперь пришельцы, создания из неизмеримой тьмы, разрастались вдоль коридоров, труб и вентиляционных и водопроводных отверстий, проложенных руками честолюбивых приматов. Он задумался, что получилось бы, если бы протомолекула не оказалась захвачена Сатурном, а добралась бы до бульона первичной земной жизни и не нашла бы атомных реакторов, космических двигателей, сложных тканей. Что бы изменилось в ее действиях, если б ей пришлось надстраиваться к другому пути эволюции? «Миллер», — напомнила Джули, — «шевелись». Он моргнул. Он стоял в пустом коридоре у входа на эстакаду и не знал, сколько времени провел там, заблудившись в собственных мыслях. возможно, годы. Он силой выдохнул и ступил на эстакаду. Коридоры наверху оказались заметно теплее нижних, почти на 3 градуса. Он приближался к цели. Однако здесь не было света. Он оторвал гудящий палец от заветной кнопки, включил слабый фонарик терминала и вернулся к мертвой руке, не досчитав до 4. «Нет и нет! И!» Эрос взвизгнул. Хор голосов, болтавших на русском и хинди, заглушил одинокий голос и тут же сам утонул в басовитом щелкающем вое. Песни китов, возможно. Скафандр Миллера вежливо напомнил, что кислорода осталось на полчаса. Он заткнул предупредительный сигнал. Подстанция заросла целиком. Бледные пряди велись по коридору и свивались в веревки. Насекомые, которых еще можно было узнать, мухи, тараканы, водяные пауки, волна за волной целеустремленно проползали по белым канатам. Щупальца, напоминавшие гусениц из желчи, раскачивались, оставляя после себя ковер кишащих личинок. Они были такими же жертвами протомолекулы, как и люди, населявшие станцию. Бедолаги. «Вам не вернуть бритву!» — едва ли не с триумфом провозгласил Эрос. «Вам не вернуть бритву! Она ушла, ушла, ушла!» Температура лезла вверх быстрее. Он размышлял несколько минут, прежде чем решил, что в сторону вращения она чуть выше, и потащил тележку туда. Он чувствовал звенящую, дребезжащую мелкую дрожь в костях ладоней. Плечи, отягощенные тяжелой бомбой и перекосившимися колесами, заболели всерьез. Хорошо, что обратно эту дрянь тащить уже не придется. Джулия ждала его в темноте. Тонкий белый луч от терминала пронизывал ее. Волосы Джули все так же плавали, гравитация вращения не действовала на фантома его воображения. Лицо было серьезно. «Откуда ей знать?» — спросила она. Миллер замер. Не раз за свою карьеру, услышав, как замечтавшийся свидетель что-то произнес или рассмеялся не впопад, он понимал, что напал на новый след. То же было и сейчас. «Бритву не вернуть!» — каркнул Эрос. Комета, занесшая протомолекулу в Солнечную систему, была мертвым ядром, а не кораблем, заговорила Джулия, не шевеля темными губами. Просто баллистический снаряд. Ледяная пуля с протомолекулой в глубокой заморозке. Ее нацелили на Землю, но пуля промахнулась, отклонившись к Сатурну. И протомолекула ее не отвернула, не отвела, не направила. «От нее этого и не требовалось», — сказал Миллер. А сейчас она управляет, стремится к Земле. Откуда ей знать, что ей нужно к Земле? Откуда исходит эта информация? Где она взяла учебник грамматики? Кто говорит голосом Эроса? Миллер закрыл глаза. Скафандр намекнул, что воздуха осталось на 20 минут. Вам не вернуть бритву, она ушла, ушла, ушла. Твою мать, выдавил Миллер. «О, Господи!» Он выпустил тележку, обернулся назад к эстакаде, к освещенным широким коридорам. Все содрогалось, сама станция дрожала, как в лихорадке. Нет, конечно, не дрожала. Если кто и дрожал, то он сам. Это все было в голосе Эроса. Все это время ему следовало понять. Может, он и понимал? Протомолекула не знала английского, русского, хинди, ни одного из языков, на которых бредила. Все это из памяти мертвецов, из нейронных кодов и грамматических матриц, поглощенных протомолекулой. Поглощенных, но не уничтоженных. Она сохранила информацию, языки и сложные мыслительные структуры, наслоившись на них, как асфальт на римские дороги. Мертвый Эрос не умер. Джульетта Андромеда Мао жива. Он ухмыльнулся так, что свело щеки. Рукой в перчатке попробовал послать вызов. Сигнал был слишком слаб. Он перевел канал на корабль с поверхности, использовал его как усилитель и установил контакт. В наушниках прозвучал голос Холдена. «Привет, Миллер, как дела?» Он говорил мягким, извиняющимся тоном. «Работник хосписа, ласковый с умирающим». Вечная искра раздражения вспыхнула в сознании, но он сумел отозваться ровным голосом. «Холден», — сказал он, — «у нас проблема».